Эпизод 59. Я вывернулась из объятий Романа и повернулась к Степану. Коротко рассказала ему все, что удалось узнать на данный момент. Сказала, что Нина сейчас спит, и врач утверждает, что сейчас ее здоровью ничто не угрожает. Медики сделали все необходимое, и Нина, если так можно сказать, пострадала не сильно. Я говорила медицинскими терминами по привычке, хоть руки мои и дрожали, а по щекам бежали горькие слезы. Но Степан, который много лет прожил с женой врачом, меня прекрасно понимал. «Ну все, все, иди сюда». Теперь уже Степан притянул меня к себе на плечо, обнял за талию и стал поглаживать по спине. Не знаю, какая реакция на это была у Романа, но в тот момент я не думала о нем. Я обняла в ответ бывшего мужа. Он делил со мной это горе, как никто другой. Да, мы со Степаном расстались. Некрасиво, грязно, с изменами. Но Нина не перестала быть нам дорога одинаково. И сейчас ее отец страдал не меньше, чем я сама. Мы друг друга здесь отлично чувствовали и понимали. «Я пойду выпью кофе, наверное», — сказал Роман, и я слегка встрепенулась, вспомнив о его присутствии. Он решил не мешать нам и дать поговорить. «Да, конечно. Ты не жди меня. Я сама потом доберусь до больницы». «Какая больница, Люба? Будь здесь с дочерью сколько нужно. Потом домой иди. Отдыхать». «Спасибо», — ответил ему вместо меня бывший муж, который, естественно, в курсе был, кто такой Роман, и знал, что он мой руководитель. «Ей сейчас это нужно». «Это понятно. В общем, пару дней можешь еще отгулы взять, Люба». «Хорошо. Спасибо». «Держись». «Ладно, я пошел. Поддержка у тебя есть. Кое-что еще хотел сказать, но... потом уже». Он не захотел сообщать что-то при Степане и ушел, оставив нас в коридоре больницы в объятиях друг друга. «Как ты сама?» — спросил Степан, не выпуская меня из кольца своих рук. Да я, в общем-то, и не рвалась никуда. Сейчас, как ни странно, мне хотелось поддержки. Именно его поддержки, как второго родителя нашей девочки, которая так несправедливо пострадала от чьей-то жестокости. «Держишься? Ты ж боец у меня». «Да какой там держусь?» — смахнула я слезы. «Простить себе не могу, что проглядела, какую тварь она в своем окружении держала. Не уберегла ребенка». Я снова заплакала, закрыв глаза руками. Я действительно не знала, как с этим жить, как себя простить, что я не уследила за дочкой. Я должна быть в курсе, с кем она дружит. Хотя не факт, что это бы обезопасило Нину. Люди разные бывают. Некоторые и прикидываются искусно, а потом под овечьей шкуркой обнаруживается морда волка. Но все-таки я совсем не знала, с кем она общалась. И кого теперь искать, чтобы призвать к ответственности за свои бесчеловечные поступки? «Не кори себя», — гладил меня по спине Степан и успокаивал. Его слова звучали искренне, тихо. Он тоже горевал вместе со мной и, кажется, в самом деле вины за мной не ощущал. «Никто от этого не застрахован, и мы еще не знаем всех подробностей, что случилось». «Ты не винишь меня?» Отстранилась я от него и заглянула в глаза бывшего мужа. «В чем ты виновата? Ты разве несешь ответственность за действия каких-то малолетних подонков?» «Нет». «Ну и все. Они сделали это по своей воле. Найдем их и накажем. Слышишь, Люба?» «Не плачь. Все обошлось. Нина жива. Это главное. Синяки заживут, а эти щенки получат свое». «Я... очень боялась, что ты будешь меня винить. Что я не уберегла дочь. Не объяснила ей, что не стоит ходить по чужим квартирам. Как она там вообще оказалась?» «Ну, всю жизнь невозможно сесть и объяснить другому человеку. Некоторые шишки набиваются только своим опытом. Нина светлая, доверчивая девочка у нас. Вот и доверилась каким-то подонкам. Кто же виноват, что она у нас слишком добрая? Как ее мама? Я должна была научить ее. Ты научила, чему могла. Все на свете не впихнешь в чужую голову. Ты точно не винишь меня? Или просто говоришь это, чтобы я успокоилась? Не виню. Это было настолько необычно для поведения моего мужа, что я даже не знала, что сказать еще. Обычно во всех бедах нашей семьи всегда была виновата я. А сейчас он действительно подставил мне свое плечо в тяжелую минуту и ни в чем винить не стал. Неужто так изменился за каких-то пару месяцев, что мы расстались с ним? Так бывает? Или все же люди не меняются? Нас прервал доктор Нина. «Любовь Сергеевна, ваша дочь проснулась. Можете с ней поговорить, если хотите. Только помните, что ей нельзя волноваться. И, пожалуйста, недолго».